Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 22 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Спикер Национального собрания Ашот Гулян принял представителей Армянской ассамблеи Америки. Премьер-министр НКР вновь высказался за восстановление формата переговоров по карабахскому конфликту. Репортаж из села Гиши Мартунинского района. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял новоназначенного секретаря Совета национальной безопасности Армении Армена Геворкяна. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик в вопросах безопасности. Поздравив Армена Геворкяна с назначением на ответственную должность, президент Саакян пожелал ему успехов и плодотворной работы. Во встрече приняли участие руководитель аппарата президента НКР Марат Мусаэлян, секретарь Совета безопасности республики Виктор Кочарян. Сегодня президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом прибывает в Нагорно-Карабахскую республику. Об этом сообщили средства массовой информации Армении. Вчера председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял сопредседателя Совета попечителей Армянской ассамблеи Америки Энтони Барсамяна и регионального директора Ереванского офиса организации Арпи Вартанян. Приветствуя гостей, руководитель парламента высоко оценил роль Армянской ассамблеи Америки в деле защиты интересов армян в Соединенных Штатах, а также выраженное внимание этой структуры к Арцаху, проявляющееся в частых визитах его руководства. Выразив благодарность за теплый прием, сопредседатель Совета попечителей Армянской ассамблеи Америки Энтони Барсамян отметил, что после его последнего визита в Арцахе заметны положительные подвижки. В своем слове Энтони Барсамян подчеркнул, что важное место в деятельности ассамблеи занимает проблема представления государственным и общественным кругам США позиции Арцаха относительно разрешения карабахского конфликта. В ходе встречи стороны коснулись возможностей урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, международного признания Арцаха, других региональных вопросов. Официальный Степанакерт требует восстановления формата полноценного участия НКР в переговорном процессе, с чем не согласен Азербайджан. Об этом заявил премьер-министр НКР Араик Арутюнян в интервью российскому изданию «Взгляд». Неконструктивный подход со стороны Азербайджана в этом вопросе постоянно затягивает окончательное решение карабахского конфликта. Без непосредственного и полноценного участия карабахской стороны не может быть достигнут какой-либо успех, так как решается непосредственно вопрос Карабаха, и население Карабаха должно дать согласие на окончательный вариант урегулирования конфликта, отметил Араик Арутюнян. Премьер-министр НКР Араик Арутюнян принял делегацию Армянского фонда Франции. Были обсуждены реализуемые в Арцахе проекты. Пожертвователь Жаклин Кармаклян впервые в Арцахе и впечатлена изменением облика Степанакерта и множеством детей в Арцахе, которых она назвала храбрыми. Oui, c'est la première fois que je suis à Artsakh. Այո, առաջին անգամ եմ Արցախում, ինձ վրա մեծ տպավորություն թողեց Ստեփանակերտը, այսքան քիչ ժամանակում վերակառուցել գրեթե ամբողջությամբ այս քաղաքը, եւ երկրորդը այսօր մենք շատ երեխաներ տեսանք Արցախում, եւ նրանք շատ քաջ երեխաներ են. Благотворительница многие годы помогает фонду и воочию, увидев то, что делается, убеждена, что ее лепта оправдана, тем более, что проект реализуется качественно. Alors, je suis donatrice. Ես հիմնադրամի աշխատանքներին եւ որպես նվիրատու նաեւ մասնակցում եմ արդեն երկար տարիներ։ Առաջին անգամ էր, որ եկա տեսնելու, թե ինչ է արվում, եւ ես հասկացա, որ նույնիսկ այն, որ իմ տված շատ փոքր է, այստեղի իրականացվող ծրագրերը այնքան ահռելի են, այնքան մեծ է, եւ այնպես հրաշալի ձևով են իրականացվում, որ ես հասկանում եմ, որ այդ նվիրատվությունները լիարժեք իմաստ ունեն։ Глава правительства Араик Арутюнян выразил благодарность соотечественникам из Франции, сообщив, что в ближайшее время ожидается много приятных мероприятий – открытие детсадов, других учреждений. А это значит, что Арцах продолжает жить и развиваться, заключил премьер. Առաջկայում Արցախում նման շատ հաճելի միջոցառումներ է սպասվում մանկապարտեզների եւ տարբեր այլ նման օջախների բացման առումով, եւ դա ապացույց է, որ Արցախը շարունակում է զարգանալ, շարունակում է ապրել։ Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Близится к завершению экзаменационный период в школах республики. В эти дни проходят последние экзамены в выпускных классах. День нашего пребывания в сельской школе села Гиши Мартунинского района республики проходил экзамен по математике в 9 классе, рассказывает директор школы Аркадий Аванесян. Այսօր ներօր դասարանը հանձնեց մաթեմատիկայի քննությունը, ավարտական 15 հոգի ներօր դասարանցիներն են։ 12 класс в этом году закончили 10 учеников. В новом учебном году в первый класс пойдут 16 человек. С каждым годом численность учащихся увеличивается. Хочу ասելте, ամբողջ դպրոցի մասշտաբով վերջին 3-4 տարվա ընթացքում կա. В новом учебном году число учащихся достигнет до 183 человек. Школа обеспечена всеми необходимыми специалистами, учебниками. Школьное здание в селе Гиши построено при софинансировании Всеармянского фонда Армении и правительства НКР. Здание сдано в эксплуатацию в 2011 году. Կառուցվել է 2009 թվականից մինչև 11 թվականը, 11 նոյեմբերի վերջերին տեղափոխվել ենք այս շենք։ Школа рассчитана на 300 учеников. Это современное здание, соответствующее всем требованиям. Светлые классные комнаты, кабинеты, лаборатории со всем необходимым оснащением, интернет-связь, имеется спортзал, отопительная система. Условия близки к идеальным, считает директор школы. Ну, идеалоган шасенк, транмод, пайманнер унэнк, лусавор шенк, джерруцума кентронацуат самокарков. Мы поинтересовались созданием благоприятных условий для обучения. Изменилось ли отношение учащихся к школе, их результаты, оценки? На что Аркадий Аванесян отметил, что есть значительные изменения. В этом году с отличием учебный процесс завершили 17 учеников. Тегапохвелуц это сгалиорен нарачентацка. Դպրոցում այս տարի 17 գերազանցի կունենք, ուսումնական տարին եզրափակվել է արդեն։ Учащиеся школы участвуют в предметной олимпиаде. В этом году двое учеников за активное участие в республиканском туре получили грамоты. Олимпиаданներին են մասնակցել մեր ցաները։ Երկու հոգի ակտիվ մասնակցության համար գովասանագրեր ստացել են։ Директор школы – сторонник реформы облегчения 12-летнего образования. На его взгляд, 12-й год обучения не совсем целесообразен. Выпускники школы продолжают обучение в вузах Арцаха и Армении. Некоторые возвращаются в родное село, а некоторые нет. Аркадий Аванесян считает, что в селе Гиши созданы все условия, ничем не отличающиеся от городских. Մի մասը այո, մի մասը չնայած ես կասեի այսօր Գիշի գյուղի պայմանները չեն զիջում քաղաքի պայմաններին։ Московский городской суд перенес на 28 июня рассмотрение жалобы по приговору предпринимателю Левону Айрапетяну. Такое решение суд принял из-за большого объема материалов уголовного дела, с которым не успели ознакомиться все члены коллегии. Заседание продолжится 28 июня, решила судья. Напомним, в апреле Замоскворецкий суд Москвы приговорил предпринимателя Левона Айрапетяна к 4 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве на 700 тысяч долларов. И о погоде. В четверг, 23 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 16-20 ночью, днем 26-31 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.